артиллерист, шашист, краснодеревщик. Борис Федорович Парфен тоже коммунар из самых молодых, тоже комсомольчанин призыва 1937 года, тоже футболист той же сборной команды коммуны и крыльев советов Комсомольска на Амуре, когда началось возрождение команды в предвоенные годы с вливанием новой крови дзержинцев. Как-то летом сводный макаренковский педотряд «Мыслитель» работал в костре Краснодарского края и, оторвавшись на пару суток от своих подопечных бойцов, побывал в Краснодаре в семье Парфенов. После долгого разговора, просмотра обширного фотоархива, наступила пауза перед чаепитием. Тогда я, увидев большую, красочно инкрустированную шашечницу со столь же необычными шашками, предложил: «Давайте пока сыграем партию». «Что, увлекаетесь?» – спросил меня Борис Федорович. «Играю с детства. Был даже чемпионом Москвы среди студентов. 13 лет работал гостренером СССР. Сейчас-то играю редко-редко, но проигрываю тоже редко. Одну, ну две легкие партии в год». Хозяйка с полуулыбкой подала нам роскошный этот комплект, и мы начали партию. Я ее поиграл, посчитав случайно. Увлекшись атакой, чуть-чуть ошибся одним лишь ходом. Ну а шашки – это ж не шахматы. Обратно шашкой не пойдешь. Вторую партию я уже проиграл вчистую. Играл партнер отменно. Я даже не понял, в чем меня переиграл. Сдался и в третьей, и в четвертой. А вы, Борис Федорович, тоже верно редко проигрываете. Какой у вас разряд? Тоже давно не играю. Ну а раньше... И он достал из еще одной автоархивной папки интереснейшие документы. Афиши чемпионатов РСФСР и СССР, газетные вырезки, фотографии Парфена с алой лентой через плечо, билет участника финала. Оказалось, я в гостях у победителя, призера знаменитых 50-е годы всесоюзных турниров колхозников. Среди сельских шахматистов сияло тогда имя мастера спорта СССР Журавлева, а среди шашистов села имя Бориса Парфена, чемпиона РСФСР и призера чемпионатов страны. Оказалось, Парфен был знаком в те годы с ведущими тренерами страны Рамом, Виндерманом, встречался за доской со многими известными спортсменами, его партии печатались в периодике. Мне-то доводилось многожды встречаться за черно-белой доской с Виктором Николаевичем Терским, каждый раз играли с ним ровно 10 партий, для лучшего счета, говорил Терский. Оказалось, среди макаренковцев был игрок еще более сильный, Парфен. В ту и последующие встречи мы вели долгие с ним разговоры. Особо тепло вспоминал у Антона Семеновича, самых близких друзей юности Виктора Руднева, Игоря Панова. Себя считал средним по всем параметрам коммунаром, самой обычной для пацанов прошлой жизни. Родился в послеоктябрьском 18-м году, 6 лет лишился родителей. Беспризорничал, кочевал по детдомам, колониям. В 1931 году попал из Харьковского коллектора, прям как Игорь Чернявин из «Флагов на башнях», в коммуну. Работал там последовательно в литейном цехе обрубщиком масленок, на заводе электроинструментов токарем, потом сборщиком фотоаппаратов на ФЭДе. Получил специальности токаря по металлу и слесаря-сборщика высокой квалификации. Закончил школу, потом и рабфак. А кому не вспоминает тепло, хотя вначале был способен и на проказы, как, впрочем, все пацаны. Как литературный Чернявин, начал жизнь с наказания. Вдруг стал прыгать через спинки стульев, удаль свою демонстрируя. Да не в громком клубе, а в тихом, который потом-то сыграл большую роль в становлении Парфена-шашиста. Наказание последовало своеобразное. Его обязали ежевечерне докладывать общему собранию, что сделал за день хорошего и что плохое. За добропорядочные рапорта был через 3 дня освобожден от такой необходимости, но помнится то первое наказание на всю жизнь. «Был у меня хороший друг, Вася Цимбал», вспоминает Борис Федорович еще одного коммунара. «Мы сидели с ним за одной партой рабфаки, работали на одном токарном станке. В 1935-м, после ухода Макаренко из коммуны, Василий предложил пойти в морское училище в Одессу. Я решил тогда завершать рабфак, а он отправился в Одессу. В 1936-м Василий приезжал в коммуну курсантом в отпуск, встретились по-братски. В Великую Отечественную он посмертно стал героем Советского Союза. А в 1937-м в коммуну приехал Антон Семенович. Побывав на совете командиров, узнал, что наш 14-й отряд, где я командирствовал, первенствует в соцсоревновании, и произнес: «Вот уж не ожидал, что Парфен станет таким хорошим командиром. Молодец! Эти слова я хорошо запомнил». В этом же году Борис получил письмо лучшего друга Панова, который вместе с Шершневым первыми укатили в Комсомольск на Амуре. Игорь звал к себе. Набралась большая группа. Надежда Куприй, Юрий Руднев, Григорий Великий, Михаил Злачевский и другие. Работали в основном, а всего их было 37 человек, на авиазаводе, ныне имени Гагарина. Работали по-стахановски, многие обзавелись семьями, осели накрепко. Всему, чему научились в коммуне, применяли и в городе юности. Создали свою команду. Парфен был хавбеком, Руднев – беком, Злачевский – форвардом. Ворота лучше всех защищал Иван Харченко, вспоминает Борис Федорович, хотя у него был дублер, Гриша Великий. Ивана, блиставшего на полях Харькова, Сочи, Комсомольска, Подмосковья, еще в предвоенные годы прозвали «Тигром», заметьте, задолго до легендарного «Хомяча». Те довоенные «Крылья Советов» помнятся старожилам города, говорят по сю пору. Как-то мне довелось повстречаться с первостроителями Комсомольска во главе с начальником строительства Каттелем Максимовым Жуковым, которые помнят, когда прибыли две подряд группы дзержинцев, даже мы, закаленные трудностями первого периода, брали пример с этих подтянутых, дисциплинированных, не боящихся никаких трудностей детей Антона Макаренко. В отличие от друзей, Борис не успел в Комсомольске обзавестись семьей. 10 мая 1939 года был призван на воинскую службу, на ТОВ, Тихоокеанский флот. Там судьба свела его еще с одним макаренковцем, Виктором Богдановичем. Начало войны встретил палубным командиром эсминца Войков. Подал рапорт по начальству. «Прошу направить на фронт». «Еще рапорт. Еще один». Но с 42-го с ТОВа никого не отпускали. Не знали, как поведет себя Япония. Лишь в самом конце года, когда реален стал перелом под Сталинградом, с группой сотоварищей военморов прибыл Парфен в московский флотский экипаж, базировавшийся в Лихоборах. Попал в деформировавшуюся после Сталинградской битвы 196-ю стрелковую дивизию. Наводчиком 76-мм артбатареи 884-го полка отправился Парфен на Ленинградский фронт. Морская выучка сказалась, наводчиком он стал отменным. Его пушка была четвертой в батарее, но все стрельбы, пристрелки, производились не по первой, а по ней. Комбат Прохоренко был уверен, воспитанник Макаренко никогда не подведет. Его наводка всегда точна. «Приходилось стрелять и без панорамы. В тех боях случалось всякое», — вспоминает Борис Федорович. «По каналу ствола, как в давней севастопольской эстраде матросу Кошки, и цель всегда поражали с первого выстрела. Особо тяжело было, когда полк держал оборону под Пулковом у Ижорского завода. Тот час мне вспомнился чудо-фильм «Ижорский батальон». Не грохот литой парфеновской пушки сопровождал баталии рабочих ижорцев. Август 1944-го. Синявинская мясорубка. Дивизия в эпицентре боев за Синявинские высоты. Под Синявинском фрицу мечталось захватить Шлиссельбург и тем самым зажать Ленинград в кольцо. Он бросал туда отборные дивизии. Бои шли жестокие, часто рукопашные и почти непрерывные, и днем, и ночью. Пройти 200-300 метров вперед считалось большим успехом. За 6 суток в полку осталось 17% бойцов. Тогда я был впервые ранен, из боя не вышел. Награжден за те бои первой медалью за отвагу. Раненбаумский плацдарм – еще одна горячая точка битвы. Операция «Нева». Дивизия брала Ропшу, Русско-Высоцкая, Гатчину. Приказом Верховного Главнокомандующего получила наименование Гатчинской. Кингисепп, Гдов. В бою у деревни Молоть, что под Всковом, Борис Федорович подбил два танка, третий завалил в ров, но был тяжело ранен. Орден Славы и еще одна медаль за отвагу украсили грудь бойца. Далее Ленинградский госпиталь, запасной полк в Токсово и гражданская уже служба на Невской Дубравке технологом-нормировщиком 8-й ГРЭС. Воинскую службу завершил с 12 боевыми наградами. Мирная жизнь, семья, работа сначала в сельском хозяйстве, потом краснодеревщиком на Краснодарском комбинате. Как специалист высочайшей квалификации отделывал пианино Кубань. Его рук дело и тот шашечный столик, и шашки инкрустированные. Уходя на пенсию, решил создать памятный подарок всем, кто почитает Антона. Работал долго, со многими перерывами, тщательно отделывая каждую деталь. Летом 1987 года я вывозил из дома Парфенов 16 его произведений, прекрасных инкрустированных по дереву портретов Макаренко – Московскому музею Макаренко, членам Совета командиров, ветеранов-макаренковцев, просил передать он эти создания, что и было проделано в юбилейные, посвященные столетию Макаренко, дни в Москве. Есть такие портреты в Полтаве и в Крюкове, в Краснодарском краеведческом музее и в педучилище Краснодара, носящем имя Антона Семеновича. Автора портретов хорошо знают везде не только по его художественным произведениям, но и по увлекательным встречам с работниками музеев, студентами, педагогами. Как знают его в Краснодарском университете и в лагере «Орленок». Его любят все, кто знает, как он сам любит людей труда, особо труда педагогического.